Глава 85. Многозадачность. Трансляция из совершенно иного двуногого дрона, которым Коннор управлял на каменистой поверхности возле муниципального аэропорта Каолинги, странным образом накладывалась на движение мотоцикла. Звука не было, так что саундтреком к пробежке среди камней и кустов служил рев мотоциклетного мотора и свист ветра. Судя по всему, дрон выглядел так же, как три других, бегущих к ним. Коннор сказал, что ими управляет роевая программа. Они напоминали удлиненных черепах на двух тонких собачьих ногах. Примерно в ряд высотой, если бы выпрямились, чего ни один еще на глазах Верити не сделал. Они бежали вперед с того самого времени, как Коннор открыл трансляцию. Ноги, если не встречали препятствия, сливались, как спицы в быстро вращающемся колесе. «Куда они бегут?» – спросила Верити. «Проводить личностный тест», – ответил Коннор. Никсон высадил их ближе к аэропорту. «Где он?» «Там, на парковке». «А мы куда едем?» «Подальше от Каолинги». Картинка с дрона взлетела на невысокий хребтик и застыла, что было странно, поскольку мотоцикл под Верити мчался с прежней скоростью. Справа от дрона также неподвижно замер другой. «Почему они остановились?» «Смотрят, куда он». Между дронами и огнями аэропорта Верити различила нейтрального цвета автомобиль. Картинка приблизилась. Какой-то бандюковский пикап. Крытый кузов, удлиненная кабина. «Кто там?» «Прайер. Это я его сегодня вырубил на выходе из отеля». «Зачем он там?» «ПЗРК», — ответил Коннор. «Возможно, у него в пикапе». «Что-что?» «Переносной зенитно-ракетный комплекс. Стрелять с плеча». Что-то большое, наверное, фура, промчалось навстречу по соседней полосе. «Сбивать самолеты?» «Хонда Хаула только что вылетела из Сан-Франциско. В плане полета значится Каолинга. Только успеют набрать крейсерскую высоту, как начнут снижаться». «Тип, который был перед Клифтом, хочет сбить самолет Стетса?» «Не успеет. Я заранее увижу, если соберется. А на случай, если бы успел, самолет твоего бывшего оборудован израильскими инфракрасными контрмерами». «У Хонды есть оружие?» «Нет. Она сбрасывает ИК-ловушки, источники помех. А у пилота есть боевой опыт». «У Стетсова пилота?» Верити вспомнила его и не поверила. «Нашел кого-то специально для этого рейса». «Бред какой-то». «Выпускной бал, я же говорю». Дрон внезапно припустил вперед. «Что происходит?» «Крайний левый модуль засек, что кто-то вылезает из машины со сложенной треногой. Прайер или тот, другой. Вот она, наша граница допустимого. Тренога». «Так что это за штуковины?» «Противопехотные мины, только с ногами». Гримтим сменил передачу и прибавил газу. По жутковатому совпадению в трансляции одновременно замелькали кусты и камни. «Компьютерная игра», – неожиданно для себя объявила Верити, искренне желая, чтобы это так и было. «Качество даже хуже обычного». «Видео идет по шифрованному каналу», – ответил Коннор. «Ну, как хочешь. Отключить? Не будешь свидетельницей. Решать тебе». «Свидетельницей чего?» Дрон снова замер, на сей раз на камне чуть выше себя. Камера поднялась. Он вытянул то ли ноги, то ли шею. Верити не могла этого видеть. Они были ближе к пикапу. Что-то метнулось к нему слева из кустов, наслившихся, как спицы в колесе, собачьих ногах. И взорвалось. Трансляция оборвалась белой вспышкой. «С таким на треногу», — заметил Коннор, когда трансляция возобновилась. Теперь показывали горящий пикап. «Перебор». Движение справа. Такое же быстрое в сторону пикапа, вновь вспышка и обрыв трансляции. И все это в полной тишине. «Это были два сразу», — объяснил Коннор. «Но боеголовка ПЗРК не взорвалась». «Сейчас я туда. Попробую найти. Если найду, взорву. Так что я частично размываю изображение». При этих словах нижняя половина запикселировалась. Дрон опустил голову, или что там у него было, и ринулся в обход камня к горящему пикапу, тоже по большой части запикселированному. «Зачем?» «Чтоб тебя не травмировать», — спокойно произнес он, огибая пылающую машину. Белая вспышка. «Черт», — сказал он, — «мне капец». «Что случилось?» «Видимо, жар добрался до боеголовки. Взорвалась, меня накрыло. От пикапа ни хера не осталось». «Ты кого-нибудь видел?» «Да, но это другой чувак, не наш. Пожарные скоро гонят сюда из аэропорта, пытаются сообразить, что произошло». «Откуда ты знаешь?» «У меня наблюдатель в аэропорту». «А как там самолет Стетса?» «Пилот сообщил, что видел вспышки на земле, отменил посадку, летит назад в Сан-Франциско». «Кто в самолете?» «Только пилот. Но мы пустили слух, будто с ним Хауэлл и француженка. Это и была проверка. Узнать, попытаются ли они сбить». «Кто?» «Прайер, но курсе отдала добро». «Они пытались убить Стетса и Кэтлин?» «Энсли хотела знать, попытаются ли. Они думали, на борту три человека, считая пилота. План был, если правил ставят треногу для ПЗРК, мы действуем. Ты знаешь, что в трансляции по-прежнему белое и ничего больше? Извини, сказал Коннор. Трансляция исчезла, остался нижний задний край белого шлема и черная кожа под ним. Где Диксон? Заехал на станцию техобслуживания в 10 минутах от аэропорта. Там ему чистили зеленое с крыши боков, плюс сменили номера. Люди из курсии должны думать, что ты по-прежнему там. Эйнсли хотела знать, как далеко могут зайти Прайер или Курсия, или они вместе. Курсии скормили Дезу, будто Стэд забирает тебя и летит за границу. И они сбили бы самолет при взлете, не на посадке. Ага, с тобой. Почему они решили сбить самолет? Не слишком ли крутая мера? Идея Прайера. У него был ПЗРК. Пытался толкнуть его через Даркнет. Сколько людей мы сейчас убили? Одного точно. Я его видел. Но не Прайера. Навстречу прогрохотал грузовик. Верити зазнобило не столько от холода, сколько от услышанного.